Глава 46. Агюст и Петр вернулись к графу. Тот сразу понял — не нашли. Его улыбка померкла, но тут пришедшие с Ланге стражники поволокли мимо Амброса с женой. Граф сверкнул глазами. Палач был без сознания. Его под плечи держали двое крупных воинов, но и для них волочь тело Амброса было тяжело. Клара со связанными руками шла сама в окружении еще двух амбалов. Граф обогнал их и двинулся вперед. Когда он скрылся из виду, один из стражников сказал другому: «Жалко Амброса». Второй кивнул: «Да и Клару, хорошая женщина, добрая. А ты представляешь, что будет с Бригиттой, когда ее найдут? Даже думать не хочу». «Маркус, а где гарантия, что на их месте не окажемся мы, наши семьи, наши жены и дочери?» Маркус подозрительно посмотрел на друга. «Что ты хочешь этим сказать?» «Хватит болтать!» — услышали они голос сбоку. Роман оставил Лукаса проследить, как доставят палача с женой в темницу. Стражники вмиг замолчали и только переглядывались по дороге в замок. Когда они стали спускаться в темницу, лекарь оставил их и пошел доложить графу о прибытии. «Ты подумал?» — шепотом спросил Сигмар друга. Они чуть поотстали от второй пары стражников, ведших Клару. «Как долго еще это будет твориться?» Маркус помедлил, а потом сказал: «А ты подумал, что он сделает с нами, если заподозрит бунт?» «Подумал. Вдвоем ничего не выйдет, но мы не одни. В страже давно ходят возмущения. Граф периодически слетает с катушек, и каждый знает, что когда-нибудь он может попасть под руку. Его боятся все. И хоть граф силен, как медведь, но не сильнее нас всех вместе взятых». «Ты уверен?» Маркус еще сомневался. «Уверен, что другие стражники согласятся, они сдадут нас, и мы не окажемся на месте Амброса». Тут палач застонал, то ли приходя в себя, то ли наоборот, еще больше отключаясь. Они спустились на самый низ лестницы, и уже были видны решетки камер. В одну из них зашла Клара. Двое других стражников остались снаружи. Амброса они уважали и его жену не тронули. Пока. Пока им не приказал граф. И сейчас хмурые остались ждать у камеры, наблюдая, как туда же тащат Амброса. «Не совсем», — прошептал Сигмар. «Но Клара — крестная моей дочери. И я не хочу представлять, что сейчас нам прикажут с ней сделать. Графа ты знаешь». Они с Маркусом втащили Амброса в камеру и облокотили на стену. Тот, не приходя в себя, стонал. Клара бросилась к мужу и заплакала у него на груди. Сигмар и Маркус повернулись к остальным стражникам, и Сигмар решился. С этим пора что-то делать. Придумывать план было некогда. Решили пока просто связать графа и лекаря, обойти и собрать других стражников. Роман даже не понял, что произошло. Он спустился в темницу и с бешеным взглядом двинулся в камеру. Все стражники знали этот его взгляд. Не дожидаясь, что будет дальше, Маркус огрел графа по голове эфесом меча, а в это время другой стражник двинул в челюсть Лукасу. Оба сразу потеряли сознание. Их связали и положили в соседнюю камеру. Сигмар подошел к Кларе и Амбросу. «Как он?» — спросил женщину. «Не приходит в себя». Клара не рыдала. Слезы просто текли из ее глаз без остановки. «Нужно срочно найти Альгерда!» Двоих оставили сторожить в темнице Романа и Лукаса. Остальные разошлись кто куда. Сигмар — собирать стражников и убеждать их участвовать в свержении графа. Маркус — на поиске Альгерда. «Это Маркус!» — прошептала Бригитта, услышав голос стражника. «Слышишь, он зовет нас. Если не выйдем, этим добрым людям будет худо, но и тебя нельзя к ним пускать», — сказал Альгерд. «Да, ты прав», — Нельзя на добро отвечать неблагодарностью. За меня не переживай. Я должна знать, что случилось с папой». Бригитта взялась за юбки, чтобы встать. «Нет, так не пойдет». Альгерт надавил рукой ей на плечо, не давая подняться. «Я пойду один. Жди здесь». «Но Альгерт!» Альгерт так глянул на девушку, что та, открыв рот для следующей фразы, почувствовала, что сейчас надо его закрыть. Она увидела такую непреклонность в лице знахаря, что поняла — надо слушаться. Альгерт начал поднимать крышку погреба. Хозяйка услышала и кинулась к нему. «Сиди там, не высовывайся!» «Нет», — твердо сказал юноша, выбираясь, «вы не должны пострадать из-за помощи нам». Женщина смотрела на него во все глаза и не могла понять, куда делся тот испуганный мальчик, который сидел за их столом совсем недавно. Откуда в этом юноше столько внутренней силы, что даже она, женщина, которая никогда и никому не подчинялась, сейчас не может и слова поперек ему сказать? Хозяин дома зло смотрел на стражников и, сдерживая ненависть, пытался убедить их в том, что здесь нет тех, кого они ищут. «Слава богу, Альгерт!» — воскликнул Маркус, увидев за спиной хозяина юношу. Алан опешил от того, с каким облегчением стражник обратился к мальчишке, что даже не отреагировал, как тот прошел в дом, задев его плечом. «С вами все в порядке?» — спросил Маркус. «Да», — не показав удивления, ответил Альгерт. «Что с Амбросом? Почему вы здесь?» «Как раз из-за него», — затараторил стражник. «Ему сильно досталось, не может прийти в себя. Клара говорит, что только ты ему поможешь». «А как же граф?» «Граф связан вместе с лекарем. Мы поняли, что теперь его власть больше невыносима. И вся стража... В общем, скорее, нужно помочь Амбросу». «Да», — кивнул Альгерт. Ингрид стояла поодаль, но все слышала и переглядывалась с изумленным мужем. «Посмотри за девочкой, я пойду с ними». Алан взял свой топор. «Милая, выходи, все обошлось». Женщина открыла крышку погреба. «Что? Что с отцом? А Альгерт? Куда они ушли?» — затараторила Бригитта, вытирая слезы. «Кажется, все обошлось. Стражники пошли против графа и связали его. Твоего друга забрали, чтобы помочь какому-то Амбросу». «Это папа! Это мой папа! Надо срочно к нему!» Бригитта дернулась к выходу, но Ингрид успела схватить ее за руку. «Стой! Ты сейчас будешь только мешать!» Казалось, девушка не понимает, что ей говорят, и хозяйка продолжила. «Еще непонятно, чем все закончится. И пока мы не узнаем, что в окрестностях замка безопасно, ты будешь только мешать. Мешать мужчинам помочь твоему отцу». До Бригитты начала доходить. Она безвольно села на лавку и закрыла лицо руками. «Ненавижу! Ненавижу графа!» Фрау присела к ней сбоку и обняла. «Я тоже, милая. И именно поэтому не нужно сейчас отвлекать наших мужчин». «Слава богу, Альгерт!» — воскликнула Клара, вскакивая навстречу Альгерду. «Что с ним?» Юноша был собран, и его взгляд цепко осматривал палача. Амброса перенесли наверх, в замок. Он лежал на узкой кровати в одной из комнат для прислуги. «Граф ударил его по голове еще у нас в доме. После этого он не приходил в сознание, только стонал иногда». Альгерт наклонился и по очереди приподнял веки Амброса. Стал пальцами мягко прощупывать голову. Место удара опухло и посинело. Он продолжил исследовать череп, и тут, на затылке, его палец наткнулся на что-то острое. Альгерт наклонился ближе, стараясь рассмотреть свою находку, которую сразу не заметил под волосами. Видимо, когда палач падал, голова ударилась о что-то очень твердое, и черепная кость раскололась. Ее небольшой острый кусочек торчал одной половиной наружу, а другой был воткнут в голову. Альгерт глубоко вдохнул и выдохнул. Медленно повернулся к Кларе и взял ее за ладони. «Сейчас у него в голове застрял кусочек кости. Если его вытащить, откроется кровотечение, и он умрет». Клара отшатнулась и ахнула. Альгерд с неприсущей ему твердостью не отпустил ее рук и потянул, возвращая на место. «Если его не вытаскивать, — продолжил он, — в сознание он не придет, умрет чуть позже. Сейчас его тело в беспамятстве, чтобы хоть как-то облегчить боль». Клара разрыдалась, уткнувшись в плечо Альгерда. В это время в комнату зашли две старшие дочери Амброса с мужьями. Увидев плачущую мать, они кинулись к ней. Альгерд высвободился из объятий и присел на колени около кровати. Взял руку палача и, прислонив к ней лоб, мысленно произнес: «Дорогой друг, спасибо тебе. Спасибо тебе за твою доброту, за то, что впустил меня в свой дом и в свою семью. Спасибо, что прикрывал меня эти годы и заботился как отец, которого у меня никогда не было». Тут к Амбрусу склонились дочери. Альгерд уступил им место. Клара стояла рядом, обхватив себя за плечи, и смотрела на умирающего мужа. Потом, вдруг вспомнив, резко повернулась к Альгерду. «Где Бригитта? Что с ней?» «С ней все хорошо. Нас приютили добрые люди, у которых нас и нашел Маркус. Она сейчас там». «Спасибо, что позаботился о моей девочке». Клара погладила его по щеке, как маленького. «Ты знаешь, что стал Амбросу, да и нам всем родным». Альгерд смущенно кивнул. Клара пододвинулась ближе и шепотом произнесла: «Амброс, он не должен так мучиться. Альгерд, он мне все рассказывал. И о том, как проводились казни». Она пристально посмотрела на него. Альгерд понял, что Клара хочет от него. Он сам понимал, что так нужно. Если он не может вылечить палача, то хотя бы может помочь ему отойти без боли. «Прощайтесь». Клара подошла к кровати. Дочери отодвинулись, пропуская ее к отцу. Альгерд стал молиться. «Матушка Великая Пряха, прими этого доброго человека в свои чертоги и сплети ему новую нить жизни в перерождении». «Надо решать, что дальше делать». За столом в центральной зале сидела почти вся стража замка, Альгерд и Алан, который пришел вместе с ним. «Да что тут решать, кончать надо графа», высказался молодой стражник с густой бородой. «А что потом?» — спросил Маркус. «Когда весть о его кончине долетит до королевского дома, наши земли передадут еще кому-то из знати, и нет гарантий, что нас тут всех не порешат, узнав о заговоре». «А то, что узнают, это точно», — подтвердил Петр. «Воду в решете не удержать, кто-то да проболтается». «Тогда надо самим поставить кого-то на его место», — выкрикнул еще один стражник. «Кого? О самозахвате тоже станет известно. Тогда уже сюда придет стража короля, и от нас точно ничего не останется», — вступил в разговор Алан. Все поникли. «Но не можем же мы его обратно к власти вернуть. Не будет он нам подчиняться», — возмутился Сигмар. «Думайте, братья, думайте». Все согласно кивали, но никто ничего не мог добавить. «У него точно нет прямых наследников?» — спросил Алан. «Никого», — ответил Маркус. «Ни детей, ни даже родственников двоюродных. Фавориток тоже никогда не было». «А бастардов?» «Нет». Снова повисла тишина. Вдруг Алану пришла идея. «Нужен бастард. Когда умирает хозяин земли, всегда находятся незаконно рожденные дети, которые претендуют на кусок наследства. Если мы найдем бастарда, сможем состряпать документы о его признании, и тогда он станет прямым наследником». «Но где же нам его взять, Алан?» — возмутился Маркус. «Вы что, не понимаете? Нужно просто найти парня подходящего возраста и распустить слух, что все знали о его происхождении. А когда из столицы приедут с проверкой, у него должна быть свита, слуги, стража, кто-то из близкого окружения графа, кто подтвердит, что Корбу был с ним близок и сам составил завещание». «А в этом есть смысл», — Сигмар задумчиво почесал бороду. «Вот только кого?» — поддержал идею Агюст. Внезапно раздался громкий чих, и все повернулись в сторону Альгерда, который до этого тихонечко сидел с краю большого дубового стола. Сигмар и Маркус переглянулись. Их мысли озвучил Алан. «Да вот его!» Все снова посмотрели на Альгерда. «А ведь и правда. Да и парень он нормальный». «И точно не разболтает», — послышалось со всех сторон. Альгерд, казалось, не сразу понял, что происходит и почему его все обсуждают. А когда до него начало доходить, замотал головой. «Да ну, вы что, какой из меня бастард? Какой правитель?» Сигмар обошел стол и сел рядом с юношей. «Альгерд, ты добрый малый. Ты помог почти каждому, кто сейчас находится в этой зале. И хотя мы все многое повидали, да и сами не из робких, но ничего не могли сделать с тем, что творил граф с бедными девушками. Все же знали, что никакие они не ведьмы, да, ребят?» Он обратился к страже. В ответ закивали. «Вот». Все знали, но никто не мог ничего поделать, и только ты пытался хоть как-то облегчить их участь. Альгерд удивленно посмотрел на Сигмара. Тот кивнул. «Мы ж видели, вся стража видела, но никто тебя не выдал. Понимали, что так лучше, человечнее». «Но... это...» — замялся Альгерд. «Это же не только я. Без Амброса ничего бы не вышло». «Не спорю. Амброс рисковал наравне с тобой. Мог бы головой поплатиться за то, что молчал и прикрывал тебя. Но делал-то все ты». Альгерд растерялся. «Кто он такой на самом деле? Он и сам про себя этого до конца не понимал. Не зная, кто твои отец и мать, очень сложно чувствовать, кто ты есть, чего стоишь. Да, матушка его усыновила, отогрела, дала столько любви, сколько могла. Но у него всегда было чувство, что он себя не знает. Он очень хотел быть знахарем, но дара целительства такого, каким владела Хельга, у него не было. А лечить целебными травами и руками может научиться каждый. Это никак не объясняло ему, кто он есть. А теперь его хотят поставить хозяином графства». «Альгерд, ты пойми, мы не можем поставить главным того, кому не доверяем. Мы и так совершили преступление против короны, устроив этот бунт. Если об этом узнают, нам либо гореть в огне, либо голову с плеч. А тебе верят все. Эти годы ты был для нас немым, знал наши тайны, лечил нас. Кому, как не тебе, нам доверять?» Остальные стражники согласно закивали. Альгерд еще сомневался, но чувствовал, что у него нет выбора. Не потому, что он так хочет стать хозяином графских земель. Этого желания у него как раз и не было. А потому, что он чувствовал, что не может подвести всех этих людей. «Как же сам граф? Что теперь с ним будет?» «Граф», — вступил Алан, — «его нельзя оставлять в живых. Даже если поместить в темницу, правда все равно всплывет. Но нужно сделать так, чтобы он своей рукой подписал завещание». Все согласно закивали. «А почему вы тоже его ненавидите?» — спросил Альгерд Алана. Тот сжал кулаки и заиграл желваками, потом ответил. «Когда началась охота в наших краях, на его суд попала моя сестра Астрид. Сердце отца не выдержало, и он скончался прямо на площади. Видит Бог, я хотел убить графа. Но моя жена только родила сына после смерти первого ребенка, и я не мог оставить ее одну. Если бы я и добрался до Корбу тогда, то уйти бы не смог». Стражники закивали. Альгерд сочувствовал Алану так же, как сочувствовал всем девушкам, которые были обречены, и понимал, что оставлять графа в живых нельзя, но что-то внутри его противилось этому. «Нам нужен кто-то из знати, чтобы правильно составить документы», — сказал Алан. «Я хоть грамоту немного и знаю, но в таких делах не разумею». Все задумались. «Из знатных в замке живет только барон Иван Хэммет», — потер бороду Сигмар. Но он друг графа еще с юности. «Значит, надо его убедить или напугать», — сказал Алан.